Глава 20. Утром 2 сентября из операции возвратился подполковник Платвин. Лев Михайлович говорил с ним с глазу на глаз. Подполковник пробрался сквозь кольцо окружения каким-то чудом и привел с собой батальон бойцов и командиров, попавших с первых дней войны в окружение. С ним же пришел и партизанский отряд, организованный из местного населения. «Значит, болото непроходимо?» — водя карандашом по карте, спросил Даватор. «Сплошная трясина. Едва не утонули. Шли по пояс в воде», — отозвался Платвин. «В пешем строю еще можно попробовать». «Вы, подполковник, читали «Холстомер»?» «Слыхал, знаю. Толстой написал. Но читать не читал», — смутился Платвин. «А «Изумруд» Куприна читали?» Когда печатался роман Горденины, читатели присылали в редакцию журнала телеграммы с оплаченным ответом «Как здоровье кролика?». Речь идет о романе Эртеля «Горденины, их дворня, приверженцы и враги». «А вы мне предлагаете бросить 4000 коней. Гитлеровцам я их не оставлю. Может, перестреляем, в болоте утопим?» Платвин нервно поморщился и отвернулся. «Вы теперь, конечно, убеждены, что весь наш поход — авантюра. Помните наш с вами разговор?» Мимо них с водопоя по тропинке тянулись завьюченные казачьи кони с впалыми боками. Бойцы несли в руках брезентовые ведра, а под мышкой снопики пожелтевшего осота. Вытягивая шеи, кони поворачивали головы и жадно хватали осот отвислыми губами. «Вы ошибаетесь, Лев Михайлович». Платвин покачал сидеющей головой и взглянул прямо в лицо Даватору. «Рейд по тылам немцев я считаю блестящей операцией и уверен теперь, что бить гитлеровцев можно где угодно. Поэтому должен вас поблагодарить. Вы многому научили меня». Даватор развернул карту и указал на замкнутое кольцо окружения. «А это?» «Это?» — Платвин пожал плечами. «При действиях в тылу у противника вполне естественное и легко объяснимое положение. Выбираться надо, Лев Михайлович». «Спасибо. Я рад, что не ошибся в тебе». Даватор крепко пожал Платвину руку. «Будем выбираться». 2 дня радисты бились над аппаратом, стараясь передать сообщение Даватора, но штаб фронта передач не принимал. Рации капризничали, на прием работали, а передача не получалась. К Даватору прибежал бледный, с трясущимися губами радист и подал шифровку. «Товарищ полковник, только что принял немецкое от вашего имени». Даватор прочитал радиограмму, лицо его исказилось. Гитлеровцам стало известно место высадки десанта. Оно находилось за непроходимым болотом, в Демидовских лесах. Туда была отправлена только небольшая группа разведчиков под командованием Захара Торбы, которая должна была сигналить самолетам и прикрыть высадку. Разведчиков было всего 10 человек с одним ручным пулеметом. «Положение, товарищи, сложное», — сказал Даватор, собрав командиров на совещание. «Фашистам известно, что должна высадиться десантная группа. Они, разумеется, расстреляют парашютистов в воздухе и захватят груз, имеющий специальное назначение, а также боеприпасы, предназначенные для нас и для окруженной части, находящейся в лесах Беларуси. Операция должна состояться завтра, в 8:00 утра. Нет никакого сомнения в том, что немцы придут, чтобы встретить наши самолеты. Мы не в состоянии этому помешать. У нас потеряна радиосвязь. И все же...» Кулак Льва Михайловича мелькнул в воздухе. «И все же мы обязаны выручить десантников». Взглянув на Платвина, Даватор спросил: «Как вы думаете, подполковник?» обязаны выручить, — отозвался Плотвин. Осипов тер ладонью небритую щеку, хмуро молчал. Ничего не могли ответить и другие. Обстановка была ясной и по существу безвыходной. Но Даватор напряженно ждал ответа. Он был сильно возбужден, на губах мелькнула усмешка. «В пределах обычных норм, военных правил и представлений, — сказал он, — задача неразрешимая. И гитлеровцы с полным основанием могут торжествовать. Но нет такого положения, из которого не было бы выхода. Гитлеровцы прежде всего догматики и педанты. Они рассуждают так. Мы окружили группы кавалеристов, отрезали их друг от друга и ликвидировали опасность соединения с десантной группой. Дело выиграно, беспокоиться не о чем. Конницу мы уничтожим методически, десант ликвидируем завтра. Прибудут они к месту высадки десанта точно к сроку, минут за 15-20 до 8. Готов держать пари, что это будет именно так. Карпенков посмотрел на Даватора с недоумением. Пусть немцы прибудут даже в 9, в 10. Они все равно не опоздают. Может быть, согласился Даватор и тут же добавил. Распорядитесь, начальник штаба, чтобы во всех полках и эскадронах зажгли небольшие костры. Командиры, переглядываясь, невольно поднимали головы к небу. Над лесом беспрерывно гудел костыль. — Вы это всерьез, Лев Михайлович? — шепотом спросил Карпенков. — А мы всегда всерьез приказываем. — Зажечь костры и варить обед. Накормить людей и приготовиться к маршу. По местам, товарищи командиры, будем палить костры. Над верхушками деревьев повисла густая, смешанная с дымом, пелена тумана. Стрельба утихла. В тихом шелесте леса и треске сучьев внятно слышался сдержанный людской говор, звон котелков, лошадиное всхрапывание. Сидя у костра, Даватор сквозь редкие кусты видел, как разведчики свежевали конскую тушу. «Значит, поджариваем шашлычки». Из накопившихся за день впечатлений перед ним теперь начал вырисовываться неясный, тревожащий душу вывод. Как он сумеет выйти из создавшегося положения? Что думают обитатели этого чутко настороженного леса, готовящиеся жарить конское мясо, когда кругом затаились враги? Жуткая и враждебная казалась эта зловещая тишина. Даватор понимал, что когда костры разгорятся, немцы обнаружат их и накроют артиллерийским налетом. Надо было во избежание излишних жертв немедленно уходить. Но люди были истомлены, голодны, а предстоял тяжкий, требующий нечеловеческих усилий путь через болото. На душе Льва Михайловича было угнетающе тяжело. Однако подошедших к костру Алексея, Нину и Катю он встретил приветливо. «Присаживайтесь, девушки, и ты, Алеша, садись. Как это в песне поется? Сядь-ка рядом, что-то мне не спится. Письмо я другу нынче написал, письмо в Москву, в далекую столицу». Последние слова Лев Михайлович произнес серьезно, задушевно. Помолчали. Неожиданно Даватор порывисто поднялся, взглянув на часы, круто повернулся и зашагал в темноту. От костров летели вверх искры, потрескивая, взвивались до самых макушек ели, мерцали и гасли точно крошечные звезды. Немцы сделали в разных направлениях несколько артналетов и неожиданно затихли. «Дай немец хоть махану зварить!» — ворчал Шаповаленко. Засучив рукава, он потрошил убитую снарядом лошадь. Ему помогали Яша Воробьев и Буслов. Салазкин и дед Рыгор разжигали костер. Петя, весь выпачкавшись в винтовочном масле, потел в стороне над сборкой автомата. Измученные непрерывным обстрелом, бомбежкой и голодом, казаки радостно приняли разрешение палить костры. У костров собирались люди, прилаживались котелки, жарили на шампалах шашлыки. Ночной костер в лесу всегда располагает к благодушию. — А за раз стал бы ты исты борщок? — спрашивал Филипп Афанасьевич Яшу. — Ну, такие украинский борщок с петрушечкой, с баклажанчиком, с укропчиком, огурчиком, лучком, перчиком. — Нет, — ответил Яша. — Пельмешки сибирские, вот это да. — А ежели уточку, испеченную в золе на охоте, — вставил Буслов. Только в борщок я покладу не свининку, а кусочек отцасивого меренка, — продолжал Шаповаленко. Добрый был конек, помяни Господь его душу. Пока ты колдуешь над костром, они тебе покажут. Смотри, опять! Салазкин не договорил. Неподалеку с грохотом разорвался снаряд. — Тушите костры! — что в самом деле? — крикнул Салазкин. Казаки притихли. Некоторые нерешительно подбрасывали в огонь мелкие веточки. Буслов подошел к Салазкину, тихо, но внятно проговорил. Костер велел разложить полковник и тушить не приказывал. Он тоже жгет. И бумагу пишет, умирать не собирается. Отойдя в сторону, он взял охапку хвороста и бросил на костер. Огонь, подхватывая сухие ветки, буйно взмыл кверху. Послышался довольный смех. Распахнув полы бурки, положив руки на плечи деду Рыгору, у костра стоял даватор. «Хорошо у огонька!» Оглядывая вскочивших было казаков, проговорил Лев Михайлович. «Ничего, хлопцы, сидите!» «Ты, Левон Михайлович, в этой одежине на медведя похож. Напугаешь!» Дед Рыгор потрогал бурку и, повернув к даватору голову, тихо спросил. «Скоро?» «Скоро», — сказал Лев Михайлович. Наклонившись к деду, он стал его о чем-то тихонько расспрашивать. «Нет, не собьюсь. Но путь поганый. Топь, мочаге трудно будет», — отрывисто отвечал дед Рыгор. Казаки прислушивались. «Сначала будет гарь, а потом тропка. Стало быть, проведу, раз надо. Про дочку слухов нет. Она выполняет важные задания, папаша». Даватор встряхнул головой. Обращаясь к казакам, сказал. «Споем, хлопцы, песню. А фашисты услышат и бомбить будут», — раздался звонкий голосок Пети. Казаки засмеялись. Даватор оглянулся. Петя, поджав под себя ноги, сидел под елкой и прилаживал за спиной автомат. «Ты что же, Петр Иванович, робеешь?» — спросил даватор. «Нет, не робею. Маскировка, вот что», — ответил мальчик. Лев Михайлович встал, посмотрел на часы, потом на Петю. «Выходит, Петр Иванович, нам петь некогда. Приедем на большую землю, споем». Взмахнув полой бурки, как черным крылом, Лев Михайлович закрыл Петю с головы до ног, коротко бросил. «По коням». Кивнув на костер, добавил. «Хворосту накидать больше, пусть ярче горит». Вот они, смоленские мочаги. На десятки километров разлилась гнилая, покрытая мхом, зеленоватая жижа. Кое-где на кочках чахлый кустарник, да редкие хилые сосенки, покрытые серым лишайником. Люди ведут коней в поводу. Передовой отряд идет не цепью, а скорее плывет беспорядочной массой. Кони с трудом вырывают ноги из стопи, храпят, вытягивают головы, отфыркивая горячими ноздрями вонючую болотную воду, и тяжело дышат. Люди, увязая по пояс в болоте, несут на носилках раненых. Некоторые из раненых лежат неподвижно, с головой укрывшись плащами, словно мертвые. другие бледные с истомленными лицами тревожно посматривают на серую болотную муть. Для казака, раненого в ногу, приспособили особый вид транспорта. Из срубленных клинками елочек санитары сделали волокушу, и на ней, завернутый в плащ-палатку, лежит раненый. Он привязан веревками. Волокуша то и дело попадает на кочки, валится то на один бок, то на другой. Какое же надо иметь терпение человеку с перебитой ногой, чтобы даже не застонать при таком способе передвижения? Тишина должна быть мертвая. Что стоит немцам повесить над болотом ракеты на парашютах и сыпать на голову конникам фугаски, расстреливать их из пулеметов? Судорожно бьется провалившийся в топь красавец Дончак и грузнет по маклаки. Яша Воробьев ходит вокруг него, сам мокрый до пояса, и уговаривает. «Ну, милый, еще маленечко, родной, там по суше будет». Но конь только устало вытягивает голову и не шевелится. Говорят, Сибирь — страна плохая. Эх, милый! Подходят Буслов, Шаповаленко и другие. Пытаются общими усилиями вытащить коня. Но он все глубже и глубже уходит в болото. Яша дергает коня за повод, потом швыряет конец повода в грязь и устало опускается на кочку. «Хана, ребята!» — говорит он, с ожесточением вытирая вспотевшее лицо. «Погано, что и говорить», — подтверждает Буслов. «Это не поход, а горе». «Ой, горе, мое горе! У меня був муж Егорий, а у ней муж Иван. Не дай Боже его вам!» Филипп Афанасьевич и тут не может не балагурить. Его чалый чутьем выбирает какой-то свой, особенный путь. Если ошибется и провалится, то сейчас же напрягается весь и выбирается из трясины. «Молодец, чалый, ты у меня плаваешь, я гусь на воде!» Чалый подхватывает с кочки клок серого мха и аппетитно жует. Даватор стоит неподалеку по колено в воде с расстегнутым воротом. Он все видит, слышит разговоры. К нему подходит Осипов и Гордиенков. Подполковник Карпенков и дед Рыгор присели под чахлой сосенкой. Даватор оглядывает едва заметную с прогнившим настилом тропу, всматривается в зловещую болотную даль. Сзади лес полыхает заревом костров, небо освещается зелеными вспышками немецких ракет. Вверху кружится и пронзительно ревут юнкерсы. «Ну как, Антон?» — спрашивает Даватор у Осипова. «По-честному, Лев Михайлович, только по-честному. Дело совсем дрянь. Не пройдем?» «Невозможно», — решительно отвечает Осипов. «Колонна растянулась. Если нас застанет утро...» Антон Петрович машет рукой. «А ты как думаешь, Андрей Карпенков?» Даватор, хлюпая сапогами, идет к нему. «Тяжело, Лев Михайлович! Эх, вы кони мои, кони!» Карпенков снимает сапог и выливает из него воду. «Какое же вы посоветуете принять решение, товарищи командиры?» — порывисто спрашивает Даватор. «Бросить живых коней в болоте? Оставить немцам?» Командиры молчат. «По праву, принадлежащему мне, я должен приказать, — говорит Даватор сурово, — рубить коням головы. Первым будет пробовать свою шашку майор Осипов». «Ну, простись с легендой, Антон Петрович. Ну?» «Дальше что, Лев Михайлович?» — тихо спрашивает Осипов. «Дальше?» — Даватор зло усмехается. «Мы все равно можем не успеть. Фашисты перебьют десант, захватят груз, ведь после болота нам необходимо совершить марш в 20 километров. Это можно сделать только на конях. А если будем идти в пешем строю, то люди, как только выйдут на твердую землю, попадают от усталости. Я думаю, где человек прошел, там и конь должен пройти. Вот так, друг мой. Рядом, словно из-под земли, вырастает дед Рыгор, высокий, величавый, со спустившимися на лоб седыми космами. Ну что же, хлопцы, вперед! Отдохнули? Ничего, пройдем. Бывало хуже. Опираясь на палку, старик пошел вперед. Шагом марш! Хрипло скомандовал даватор. Он схватил за повод ближайшего коня. А ну-ка, родной! Конь со стоном вырвал ноги из стопи и, рассекая вонючую жижу, пошел вперед. И снова зашевелились, захлюпали мочаги. Люди и кони шли вперед, вперед, пропадая в сером тумане.